Эпилог. К концу рассказа у меня складывается ощущение, что из меня вытекла вся жизнь, словно я обильно кровоточил последние несколько часов, а не просто говорил. «Меня не спрашивайте ни о чем», — говорю я Колберну. «Что знаете, то знаете отныне. Ни слова больше не произнесу». Я отворачиваюсь от окна башни и, стараясь не смотреть ему в глаза, прохожу мимо него к лестнице. Он следует за мной до библиотеки в уважительной тишине. Филиппа сидит на диване. На коленях у нее открыта зимняя сказка. Она поднимает голову, и гаснущий вечерний свет вспыхивает у нее в очках. При виде нее у меня на сердце становится чуть легче. «Уж скоро утро», — обращается она к Колберну, — «и все же вам, должно быть, все поподробнее узнать хотелось». «Ну, Оливера я вряд ли могу просить о чем-то еще», — отвечает он. Он подтвердил некоторые давние подозрения. «Вам будет легче на покое, когда одной тайной стало меньше?» «Честно говоря, не знаю. Я думал, какое-то завершение сделает все это более выносимым, но теперь не уверен». Я перемещаюсь на край комнаты и смотрю на длинную черную подпалину на ковре. Теперь, рассказав Колберну все, я чувствую себя потерянным. У меня больше нет ничего своего, даже тайн. Кто-то зовет меня по имени, и я вынужден обернуться. «Оливер, вытерпишь последний вопрос?» — спрашивает Колберн. «Можете спросить», — говорю я. «Ответить не обещаю». «Справедливо». Он бросает взгляд на Филиппу, потом снова смотрит на меня. «Что дальше? Мне просто интересно. Что будет теперь?» Ответ настолько очевиден, что я удивлен, как ему это не пришло в голову. Сперва я колеблюсь, мне хочется защитить свое, но потом встречаюсь глазами с Филиппой и понимаю, что ей тоже интересно. «Предполагается, что я поеду к сестре, помните, Лею? Она на докторате в Чикаго», — говорю я. «Я не стану винить родных, если они не захотят меня видеть». «Но больше всего, вы должны это знать, больше всего на свете мне просто нужно увидеться с Джеймсом». Происходит что-то странное. Я не вижу на их лицах возмущения, которого ждал. Вместо этого Колберн поворачивается к Филиппе с расширенными в тревоге глазами. Она сидит выпрямившись, поднимает руку, чтобы он не заговорил. «Пип», — спрашиваю я, — «что не так?» Она медленно поднимается, разглаживая невидимые морщинки на джинсах. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Я сглатываю, борясь с желанием выбежать из комнаты и никогда не узнать, что она собирается сказать. Но остаюсь на месте, словно приклеенный страхом. Не знать еще хуже. Я боялась, что если я тебе скажу, пока ты там, ты не захочешь выходить, — говорит она, — поэтому ждала. «Скажешь мне что?» — спрашиваю я. «Что скажешь?» «Ох, Оливер», — произносит она, и ее голос звучит, как отдаленное эхо самого себя. «Мне так жаль. Джеймса больше нет». Мир уходит у меня из-под ног. Руки слепо хватаются за полку у меня за спиной, ища что-нибудь, за что можно держаться. Я смотрю на подпалину на ковре, пытаюсь вслушаться в стук собственного сердца и ничего не слышу. Когда? Вот и все, что мне удается выговорить. 4 года назад, — тихо отвечает она. Уже 4 года. Колберн склоняет голову. Почему? Ему стыдно, что он вытащил из меня историю и все это время знал, а я нет. «Как это произошло?» — спрашиваю я. «Медленно. «Это все вина, Оливер», — говорит она. «Вина его убивала. Почему, как ты думаешь, он перестал тебя навещать?» В ее голосе слышится отчаяние, но жалости к ней во мне нет. Места нет. И на злость тоже. Только катастрофическое чувство утраты. Филиппа продолжает говорить, но я ее едва слышу. «Ты же знаешь, какой он был. Если мы все чувствовали вдвое сильнее, то он вчетверо». «Что он сделал?» — спрашиваю я. Голос у нее тихий-тихий, его еле слышно. «Утонул», — говорит она. «Утопился. Господи, Оливер, мне так жаль. Я хотела тебе рассказать, когда это произошло, но я так боялась, что ты можешь что-то сделать». Я вижу, что сейчас она боится не меньше. «Прости». Мне горько. Я опустошен. Внезапно мне кажется, что в комнате есть четвертый. Впервые за 10 лет я смотрю на кресло, которое всегда было креслом Ричарда, и обнаруживаю, что оно не пустует. Вот он со своим ленивым львиным высокомерием. Он смотрит на меня с тонкой, как бритва, улыбкой, и я понимаю, что это оно. Денуман. Ответный удар, окончательный финал, которого он ждал. Он задерживается лишь настолько, чтобы я успел увидеть в его полуприкрытых глазах триумфальный блеск. Потом исчезает и он. «Так», — говорю я, набравшись сил. «Теперь я знаю». Больше я не произношу ни слова до тех пор, пока мы не прощаемся с Колберном в холле. День окончен. Пока мы идем обратно через лес, наступает ночь, чтобы запечатать нас в мире тьмы. Звезд сегодня нет. «Оливер», — говорит Колберн, когда мы снова оказываемся в тени холла. «Мне жаль, что сегодняшний день вот так закончился. Мне много чего жаль. Если я могу для тебя что-то сделать, ну, ты знаешь, как меня найти». Он смотрит на меня не так, как всегда, и я понимаю, что он, наконец, меня простил, теперь, когда знает правду. Он протягивает руку, и я ее принимаю. Рукопожатие. Потом мы расходимся каждый своим путем. Филиппа ждет меня у машины. «Отвезу тебя, куда скажешь», — говорит она. «Только пообещай, что мне не нужно будет волноваться». «Нет», — отвечаю я, — «не надо. Мы наволновались на всю жизнь, тебе не кажется?» «На 10». Я прислоняюсь к машине рядом с ней, и мы долго стоим, глядя вверх на холл. Герб Делакера смотрит на нас сверху вниз во всем своем обманчивом величии. «Так все забыто?» — спрашиваю я. «И дружба школьная, и детская невинность. Мне интересно, знает ли Филиппа реплику. Когда-то это произносила она в безмятежные времена третьего курса, когда мы все считали себя непобедимыми». «Мы никогда этого не забудем», — отвечает она. «Это хуже всего». Я тычу носком ботинка в грязь. «Кое-чего я все равно пока не понимаю». «Чего?» «Если ты все время знала, почему не сказала никому?» «Господи, Оливер, разве это не очевидно?» Она пожимает плечами, когда я не отвечаю. «Кроме вас у меня не было семьи. Я бы сама убила Ричарда, если бы думала, что это убережет вас». «Понимаю», — говорю я, про себя думая, что если бы это сделала она, мы бы, скорее всего, отвертелись. И в самом деле это мог быть любой из нас. «Но я, Пип, почему ты не сказала мне?» «Я знала тебя лучше, чем ты сам», — отвечает она, и я слышу в ее голосе 10 лет печали. «Я до смерти боялась, что ты сделаешь именно то, что ты сделал». Мое мученичество не было подвигом самоотречения. Я не могу поднять глаза на Филиппу. Мне стыдно за все раны, которые я нанес, как человек с бомбой, примотанной к груди, готовый взорвать себя и не думающий о сопутствующем ущербе. «Как Фредерик и Гвендолин?» — спрашиваю я, хватаясь за тему полегче. Забыл спросить. «Гвендолин все такая же», — говорит она с тенью усмешки, которая исчезает, едва появившись. «Только, по-моему, теперь она держит студентов на некотором расстоянии». Я киваю без комментариев. «А Фредерик?» «Он еще преподает, но сдал», — говорит она. «Ему это не просто далось. Всем нам. Но если бы не это, я бы не была им нужна в качестве режиссера, так что, думаю, все не так плохо». «Наверное», — отзываюсь я. «А Камила?» «Я не знаю, с чего все началось, но подозреваю День Благодарения на 4-м курсе. Насколько мы были заняты собой, что не заметили». Она улыбается виноватой улыбочкой. «Он совсем не изменился. Каждые 2 недели, когда я возвращаюсь домой, спрашивает про тебя. Мы ненадолго умолкаем, и я почти прощаю ее. Каждые 2 недели. «Ты выйдешь за него?» — спрашиваю я. Времени прошло достаточно много. Он то же самое говорит. «Ты ведь вернешься на свадьбу. Нужно будет, чтобы меня кто-то выдал». «Только если церемонию будет вести Холлинш». Это не настолько твердое обещание, как ей бы хотелось. Но такого она не получит. Джеймса больше нет, и я ни в чем не уверен. Мы некоторое время молча стоим рядом. Потом она говорит: «Уже поздно, куда тебя отвезти? Знаешь, мы тебя с радостью приютим». «Нет», — отвечаю я, — «спасибо. К автобусу будет в самый раз». Мы забираемся в машину и едем в молчании. Я не был в Чикаго 10 лет, и у меня уходит довольно много времени на то, чтобы отыскать адрес, который нехотя записала мне Филиппа. Неброский, но элегантный дом, бормочащий о деньгах, успехе и желании, чтобы никто не тревожил. Прежде чем постучать в дверь, я долго стою на тротуаре, глядя на окно спальни, где горит мягкий белый свет. Прошло 7 лет с тех пор, как я ее в последний раз видел. Тот единственный раз, когда она приехала, чтобы сказать, что я никого не одурачил. По крайней мере, не ее. «Рубашка в шкафчике», — сказала она. «Она не твоя, в ту ночь ты был не в ней, уж я-то знаю». Я вдыхаю глубоко, как только могу, легкие по-прежнему кажутся маловатыми, и стучу. Стоя на крыльце в теплых летних тенях, я гадаю, не предупредила ли ее Филиппа. Когда она открывает дверь, глаза у нее уже мокрые. Она наотмашь бьет меня по лицу, и я безропотно принимаю удар. Я заслужила что-нибудь похуже. Издав тихий клич отомщенной уязвленности, она открывает дверь пошире, чтобы впустить меня. Мередит. Совершенно. Именно такой я ее и помню. Волосы у нее теперь короче, но не намного. Одежда посвободнее, но тоже не намного. Мы наливаем себе вина, но не пьем. Она сидит в кресле в гостиной, а я на диване рядом, и мы разговариваем несколько часов. У нас 10 лет невысказанного. «Прости», — говорю я, когда молчание затягивается настолько, что я успеваю набраться смелости. «Знаю, я не имею права спрашивать, но то, что произошло у вас с Джеймсом на занятиях у Гвендолин, оно когда-нибудь случалось вне сцены?» Она кивает, не глядя на меня. «Однажды, сразу после. Мы думали, что каждый движется своим путем, но потом я зашла в музыкальный зал, а он там. Я сразу хотела выйти, но он меня схватил, и мы просто...» «Я знаю, что могло произойти. Она может мне не рассказывать». «Не знаю, что нас заставило так поступить. Мне нужно было понять, что у вас, как он так легко тобой вертит. Другого способа я найти не смогла», — говорит она. Но все кончилось, едва начавшись. Мы услышали, что кто-то идет, Филипп, разумеется. Она, наверное, поняла, что что-то не так, вроде как пришли в себя. Просто стояли. И он сказал: «О чем ты думаешь?» А я сказала: «О том же, о чем и ты». Нам даже не нужно было произносить твое имя. Она хмурится и смотрит в красное озерцо вина. Просто поцелуй. О, Господи, больно было, адски. Я знаю. Говорю я без негодования. Кто из нас мог бы сказать, что не он грешит, против него грешат? Нами было так легко манипулировать. Замешательство сделало из нас шедевр. Я думала, тогда все и кончилось, говорит она неверным напряженным голосом. Но в ночь, когда была вечеринка в честь Лира, зашла в ванную поправить макияж и почувствовала, что меня кто-то взял за талию. Сначала я думала, что это ты, но это был он, пьяный, нес какой-то бред. Я его оттолкнула, сказала: «Джеймс, да что с тобой?» А он сказал: «Ты не поверишь, если я расскажу». И снова меня сгреб, но так жестко, больно. Сказал: «Или, возможно, только ты и поймешь, но что возражать? Что сделано, то сделано, и справедливость равную рукой обоим нам». Этого было достаточно. Я поняла. Я едва вырвалась. Выбралась из замка и отправилась к Колборну. Рассказала ему все, что могла. Не про причал, не про то утро, но все остальное. И я хотела тебе сказать прямо там, за задником, но боялась, что ты сделаешь какую-нибудь глупость. Например, поможешь ему сбежать в антракте. Я же подумать не могла. Ее голос сходит на нет. «Мередит, прости меня», — говорю я. «Я не подумал. Меня не заботило, что со мной будет, но я должен был подумать о том, что будет с тобой». Она не смотрит на меня, но произносит: «Мне кое-что нужно знать прямо сейчас». «Конечно. Я перед ней в долгу. Мы. Все это время. Это было по-настоящему? Или ты всю дорогу знал, что мы — это просто спасение от тюрьмы для Джеймса?» Она впивается в меня своими темно-зелеными глазами, и мне становится нехорошо. «Господи, Мередит, нет. Я понятия не имел, — говорю я ей. Ты была для меня настоящей. Иногда я думаю, что кроме тебя ничего настоящего у меня не было». Она кивает, словно хочет мне верить, но ей что-то мешает. Спрашивает: «Ты был в него влюблен?» «Да», — просто отвечаю я. «Мы с Джеймсом подвергли друг друга тем бездумным страстям, о которых как-то говорила Гвендолин. Радость и гнев, и желание, и отчаяние. После всего этого чему удивляться? Меня это больше не сбивает с толку, не поражает и не смущает. Да, был». «Это не вся правда. Вся правда в том, что я все еще в него влюблен». «Я знаю». У нее усталый голос. «И тогда знал. Просто делал вид, что не знаю». «И я. И он. Мне жаль». Она качает головой. Какое-то время смотрит в темное окно. «Знаешь, мне тоже жаль. Его». Об этом слишком больно разговаривать. У меня в голове все зубы ноют. Я открываю рот, но вместо слов выходит задыхание, всхлип, и горе, которое шок удерживал на расстоянии, врывается в меня потоком. Я склоняюсь вперед, и тот странный, дикий смех, который застрял у меня в глотке 10 лет назад, вырывается наружу. Мередит срывается с места, сбивая на пол бокал, но не обращает внимания на звук бьющегося стекла. Она повторяет мое имя, говорит что-то еще, чего я почти не слышу. Ничто так не выматывает, как мучение. Через 15 минут я выжат полностью. Горло сорвано и болит. Лицо горячее, липкое от слез. Я лежу на полу, не помня, как я тут оказался, а Мередит сидит, обнимая мою голову, словно это нечто хрупкое, драгоценное, что может разбиться в любой момент. Спустя еще 30 минут, за которые я не сказал ни слова, она помогает мне встать и ведет в постель. Мы лежим рядом в печальной тишине. Все, о чем я могу думать, — это Макбет, в моем воображении у него лицо Джеймса, кричащий: «Не спите больше, Макбет зарезал сон, не будет сна». О, бальзам для уязвленного ума! Я отчаянно жажду сна, но не надеюсь, что он ко мне придет. Однако утром я просыпаюсь, моргая опухшими веками, пока солнце встает и льется через окно. Среди ночи Мередит перекатилась и теперь спит, прижавшись щекой к моему плечу, а волосы веером разбросаны у нее за спиной. Мы об этом не говорим, но как-то само собой решается, что я останусь у Мередит на неопределенный срок. В профессии вокруг нее вьются толпы, но личную жизнь она ведет одинокую, заполняя долгие часы книгами, словами и вином. Неделю мы разыгрываем заново Рождество в Нью-Йорке, только на этот раз осторожнее. Я сижу на диване с кружкой чая у локтя и книжкой на коленях, иногда читаю, иногда смотрю сквозь страницы. Поначалу она садится напротив, потом рядом, потом ложится головой мне на колени, и я глажу ее по волосам. Когда я объясняю все это Лее, непонятно, что она чувствует, огорчение или облегчение. Звонит Александр, мы договариваемся встретиться и выпить в следующий раз, когда он будет в городе. Я не надеюсь, что Рен выйдет на связь. Мередит сказала, что она в Лондоне, пишет пьесы и живет затворницей, боясь внешнего мира. О Джеймсе мы больше не говорим. Я знаю, что бы ни случилось, никогда не станем. Звонит Филиппа, просит меня. Говорит, что послала кое-что почтой. 2 дня спустя оно приходит. Простой коричневый конверт, внутри белый поменьше. От почерка Джеймса на втором у меня на мгновение останавливается сердце. Я прячу его под диванную подушку и решаю открыть, когда Мередит уедет. На следующей неделе у нее съемки в Лос-Анджелесе. Она кладет на тумбочку новый ключ, целует меня и оставляет спящего в, как я начал думать, возможно, преждевременно, нашей постели. Снова проснувшись, я достаю письмо Джеймса. Сейчас я уже больше знаю о том, что произошло. Он поехал на машине от квартирки, которую снимал на окраине Беркли, на север и утонул в ледяных водах у островов Сан-Хуан. В брошенной на причале парома машине он оставил ключи, пузырек из-под ксенокса и 2 почти одинаковых конверта. Первый был не надписан и не запечатан, в нем лежала короткая прощальная записка, ни объяснения, ни признания. Он, по крайней мере, уважительно отнесся к моей последней просьбе. На втором конверте он написал всего одно слово — Оливеру. Я открываю его неловкими пальцами. Посреди листа нацарапаны 10 стихотворных строк. Это почерк Джеймса, еще узнаваемый, но неровный, как будто писали в спешке, ручкой, в которой почти кончились чернила. Я узнаю текст, бессвязный мозаичный монолог, сколоченный из кусков одной из начальных сцен Перикла. «Увы, меня оскалы било море, носило по волнам и пощадило, чтоб думать мог я лишь о скорой смерти. Чем был, того не помню, что я есть. Нужда меня задумываться учит. Насквозь промерзший человек, в чьих жилах остывших жизни хватит лишь на то, чтобы согреть язык и попросить о помощи. Откажете, умру я. Меня, как человека, схороните». Я перечитываю его 3, гадая, почему Джеймс выбрал такой странный темный фрагмент, чтобы оставить мне, а потом вспоминаю, что не слышал эти слова с тех пор, как он декламировал их пьяным, лежа на песке какого-то пляжа в Дель-Норте, как будто его выбросило приливом. Я слишком хорошо осознаю собственную отчаянную потребность найти в этом безумии какое-то послание. И когда оно начинает обретать очертания, исполняюсь подозрения, боюсь надеяться. Но то, что подразумевает текст и его, пусть небольшую роль в нашей истории, невозможно не принимать в расчет. Все это слишком существенно для такого скрупулезного исследователя, как Джеймс, чтобы он это упустил. Не в силах вынести еще хоть мгновение бездействия, я мчусь по лестнице в кабинет, и голова моя полна тем, что бы было бы последними словами Перикла, если бы он не попросил о помощи. Компьютер на столе оживает с потрескиванием, когда я касаюсь мыши, и бесконечную минуту спустя я роюсь в интернете, разыскивая все, что могу найти о смерти Джеймса Фэрроу холодной зимой 2004 года. Проглатываю 5, 6, 10 старых статей, во всех говорится одно и то же. Он утопился в последний день декабря, и, несмотря на то, что местные власти несколько дней обшаривали ледяную воду на несколько миль вокруг, его тело так и не нашли. Exeunt omnes. Все уходят. Вы прослушали книгу М.Л. Рио «Словно мы злодеи», записанную издательством «Дом историй» в 2023 году. Текст читал Григорий Перель.